Глава 14. Петр благополучно прибыл на передовой рубеж защиты Солнечной системы. Это был не просто пункт назначения, а линия, за которой начиналась война, где каждое решение, каждое действие могли стать последними. Прибыл он не один, а с несколькими флотами, готовыми вступить в бой. На Земле остался лишь один флот под командованием Перовой. Это было стратегическое решение, продиктованное не оптимизмом, а холодным расчетом. Петр знал, что надежды на то, что Перова удержит оборону и защитит планету, практически не было. Если враг прорвет передовой рубеж, Земля будет обречена. Перова вместе со своим флотом сможет лишь выиграть немного времени ценой своей жизни и жизни ее экипажей. Эта правда была суровой и безжалостной. Но Петр принял ее, как и любой командующий принимает ответственность за свою армию. Его задача на переднем рубеже была куда сложнее. Не просто удержать линию, но и нанести противнику такой урон, чтобы отбросить его силы за пределы системы. Это единственный шанс выжить. На переднем рубеже теперь собралась почти вся команда, которая на протяжении долгих месяцев сражалась бок о бок с Петром. Здесь были Медми, Адлат и Амазонка. Только Верочка осталась на земле. Она контролировала работу центра боевого управления, корректируя данные и предоставляя точную информацию о передвижении врага и состоянии обороны. Передовой рубеж представлял собой смесь различных боевых технологий. Крупные боевые станции, окруженные орбитальными платформами, составляли первую линию обороны. Гигантские супердредноуты, как молчаливые стражи, готовились к неизбежной битве. Каждый из них был оснащен оружием, способным наносить удары огромной мощности. Флотилия Петра медленно занимала свои позиции, словно гигантский пазл, который нужно было идеально собрать, чтобы создать непроходимый барьер для врага. Петр находился на мостике флагманского корабля, наблюдая за действиями своих людей. Его лицо оставалось спокойным, но внутри он ощущал груз, который лежал на его плечах. Это был момент, когда решения, принятые за столами тактических совещаний, превращались в реальность. Командующий сектором обороны Адлат и командующий передовым рубежом Арест торжественно встретили Петра и Амазонку. Встреча состоялась на главной базе, расположенной на орбите планеты Уран. Командующий базой генерал Смирнов организовал прием на высшем уровне, продемонстрировав как дисциплину, так и техническую мощь базы. Петр вместе с командующими, прибывшими с ним, осматривал базу, удивляясь тому, как изменилась ее структура за последние несколько лет. Адлат, начавший ее активацию, превратила этот объект в полноценный космический город. Теперь это была не просто военная база, а огромный живой организм, наполненный инфраструктурой, от жилых модулей для экипажей до исследовательских лабораторий и зон отдыха. «Действительно впечатляет», — сказал Петр, пройдясь по коридорам основного сектора. «Раньше это были только голые отсеки и минимум техники. Теперь здесь словно другой мир». «Мы вложили много сил, чтобы это стало возможным», — ответила Адлат с легкой гордостью. «Теперь база может не только защищаться, но и обеспечивать поддержку нашим силам на переднем рубеже». «Адлат, не скромничай. Эта база, да и все, что мы видим, — твоя заслуга». Ты начинала осваивать ее в одиночестве и чуть не погибла. Я помню это и ценю. — Спасибо, Петр. Все мы тогда рисковали, да и сейчас тоже, — сказала Адлат. К их диалогу внимательно прислушивались. Детали прошлого Адлат мало кто знал. Амазонка, двигаясь чуть позади, молчала, сканируя пространство вокруг. Ее внешнее состояние оставалось спокойным, а взгляд — направленным на анализ данных. Однако это не помешало Аресту время от времени посматривать на нее. Его взгляды были внимательными, иногда даже слишком откровенными, даже вожделенными. Но она, казалось, полностью игнорировала его попытки привлечь внимание. Петр, наблюдая за этой сценой, делал вид, что не замечает, но уже понял, что Арест не оставил свои амурные увлечения в прошлом. Этот странный интерес к Амазонке, несмотря на его очевидное обязательство перед Адлат, мог обернуться проблемами. Амазонка, похоже, вовсе не горела желанием продолжить их отношения. Петр решил вмешаться позже, когда для этого появится подходящий момент. В первые два дня команды прибывших флотов отдыхали. Это время отведено на восстановление, осмотр новой базы и приведение в порядок системы флота. Петр, используя эту паузу, также изучал отчеты о состоянии оборонных рубежей и готовности сил. Подолгу беседовал с Адлат и Медми. На третий день он собрал всех командующих на оперативное совещание. Зал для встреч находился в центральном секторе базы. Его заполняло множество голографических экранов, показывающих карты, схемы и данные о положении дел на передовом рубеже и отображавших продвижение сил врага. Атмосфера оставалась напряженной, но сосредоточенной. Когда командующие собрались, Петр вошел в зал. При его появлении приглашенные поднялись в знак приветствия и уважения, а он, облаченный в свои неизменные черные латы, занял место в центре. Мягкий металлический звук его шагов, когда он проходил к столу, подчеркивал тишину, охватившую помещение. Никто не произносил ни слова. Напряжение нарастало, словно перед грозой. Петр оглядел собравшихся. Его взгляд оставался твердым, но в нем читалась скрытая уверенность. «Командующие!» Вот и наступил, пожалуй, самый ответственный момент, о котором мы знали, но надеялись, что он не наступит. Его голос звучал ровно, но в нем чувствовалась скрытая тяжесть. Увы, он наступил. «Нам нужно готовиться встретить врага во всеоружии». Его слова, казалось, повисли в воздухе. Собравшиеся молча слушали, осознавая серьезность ситуации. «Что мы имеем на переднем рубеже? Ведь у нас ни много ни мало две линии обороны». Нам удалось стараниями Адлат, Айгули, Катарина, Эльмут восстановить боевые установки гравитационного удара на спутниках Тритон и Харон, расположенные на орбите Нептуна и Урана. Его взгляд остановился на одном из присутствующих. Более того, восстановлены и БИС этой системы, и теперь этим сектором командует Арест Юрьевич. Петр сделал паузу, словно давая собравшимся время осознать значимость сказанного. «С вас и начнем, Арест Юрьевич. Доложите положение дел на этих базах и ситуацию с чекинами, которые обосновались на наших спутниках. Они ведь тоже под вашим контролем». Медми поднял голову и слегка выпрямился, выдерживая взгляд Петра. Атмосфера в зале стала еще более напряженной. Казалось, каждый из присутствующих задержал дыхание, ожидая ответа. «Совершенно верно, командующий», — начал Арест твердым, но чуть напряженным голосом. «Более того, мы с ними поладили и узнали много нового. Но сначала о деле». С этими словами он активировал звездную карту. Пространство перед собравшимися заполнилось мягким голубоватым светом, который отбрасывал странные отблески на их лица. Звездная карта начала разворачиваться, показывая сектора, спутники, базы и передвижение сил. Арест ненадолго замолчал, чтобы дать командующим возможность рассмотреть данные. Пространство зала озарялась мерцающими линиями голографической карты, на которой были обозначены позиции обороны и прогнозируемые маршруты движения флотов чекинов. Командующие напряженно всматривались в детали, изучая расположение своих и вражеских сил. После небольшой паузы Арест продолжил. Его голос звучал твердо, но с легкой нотой сосредоточенности. «Примерная схема предстоящих боевых действий. Как видно, флоты чекинов наступают. Учитывая все астрономические наблюдения и расчеты, они подойдут к передовому рубежу, когда Солнечная система будет находиться именно в такой позиции». Он указал на схему, где вектор движения армады врага пересекался с линией обороны. И если следовать классической схеме их действий, то армада флотов навалится на передний рубеж между Нептуном и Плутоном всей массой. Это сосредоточение сил не оставляет сомнения, что их цель – прорвать нашу линию обороны. Он сделал паузу, позволяя этой информации осесть в сознании собравшихся. Хорошо ли это для нас? Конечно, хорошо. Это дает нам возможность сконцентрировать ответный удар. Наши установки гравитационного взаимодействия на Тритоне и Хароне могут нанести мощный удар в центр чекинских флотов, как только их критическая масса превысит допустимый рабочий режим. Гравитационные установки уже прошли тестирование и способны генерировать ударную волну, которая разрушит структуру их флотов. Он приблизил проекцию карты, показывая установки на Тритоне и Хароне. каждая из этих систем, может генерировать высокоэнергетический гравитационный импульс, достаточно, чтобы вызвать коллапс энергии в радиусе до 0,3 астрономической единицы. Это не только уничтожит корабли в пределах зоны поражения, но и вызовет хаос в их рядах. Однако, прежде чем он успел закончить, Петр посмотрел на карту, затем перевел взгляд на Ареста и поднял руку, прерывая его. «Командующий, что значит допустимая масса кораблей врага?» «Хороший вопрос. Это масса, которую установка может отбросить. Если она будет превышена, то установка не сможет отбросить корабли, а лишь затормозит их движение». «Понятно. Продолжайте». Медми приблизил и увеличил схему, посмотрел на командующих и продолжил доклад. «Отбросив приличную массу кораблей, которая будет равна примерно 2,5 флотам чекинов, гравитационная установка начнет накапливать энергию для следующей атаки. Отброшенные корабли всей своей массой навалятся на наступающие порядки флотов чекинов. Получится каша мала. Вот в этот момент в бой вступят наши флоты и добьют врага». Он закончил и оптимистично смотрел на командующих, ожидая вопросов. И они последовали. Петр, выслушав позитивный доклад своего друга и командующего, внимательно посмотрел на карту, где продолжали отображаться позиции обороны и предполагаемое наступление чекинов. В воздухе повисла напряженная пауза, пока он обдумывал сказанное, которую прервал командующий Виноградов, склонный к прямоте. «Главнокомандующий, если есть такой непреодолимый барьер, то и волноваться не о чем. Командующий Медми справится с этой проблемой вместе с командующими Айгули и Хельмут. Разве не так?» В его тоне чувствовалась скрытая ирония. Он смотрел прямо на Петра, явно намекая на слишком оптимистичный доклад Ареста. Петр, поняв его намек, решил сгладить ситуацию. «Внешне все так, командующий», — начал он сдержанно. «Из позитивного доклада командующего Медми действительно можно сделать такой вывод. Арест Юрьевич, поясните, пожалуйста, в чем проблема? Почему тогда нам нужны флоты на этом рубеже?» Петр перевел взгляд на Ареста, давая ему возможность объясниться. Медми, поняв, что от него ждут уточнений, чуть выпрямился. Его взгляд пробежался по лицам собравшихся, и голос стал более серьезным. «Прошу простить за излишний оптимизм в начале моего доклада. Как я уже сказал, гравитационная катапульта действительно способна отбросить 2, максимум 2,5 флота чекинов. Это ее предел. Да, отброшенные флоты вызовут хаос в передовых порядках атакующих. Скорее всего, сметут еще 1,5 флота, создавая временную дезорганизацию. Итого мы можем нанести удар по 4 флотам». Он указал на карту, отмечая область поражения гравитационной установки. «Но давайте смотреть на вещи реально. У чкинов слишком много флотов. Для них это будет не более, чем комариный укус. Даже если мы нанесем этот удар идеально, это лишь небольшая часть их армады». В зале воцарилась напряженная тишина. Каждое слово Ареста погружало собравшихся в осознание масштаба угрозы. «И это еще не все. Проблема в том, что гравитационная катапульта требует перезарядки. Накопление энергии происходит от Нептуна и Урана. Минимальное время перезарядки – 10 часов. Полная зарядка занимает сутки. За это время, если враг продолжит наступление, они просто сметут нас. Катапульта в ее текущем состоянии – это оружие разового применения». Петр кивнул, давая понять, что хочет услышать полное объяснение. Арест продолжил, не скрывая серьезности ситуации. «Именно поэтому я предложил использовать эту установку как часть общей стратегии. После удара гравитационной установкой нам необходимо немедленно перейти в атаку, используя ее эффект. Пока их передовые флоты будут дезорганизованы, мы можем нанести максимальный урон на волне их растерянности и пойти вперед. Это единственный шанс на успех. Если мы будем просто обороняться, нас поглотит их численное превосходство». Его слова звучали убедительно, но в них был отчетливый трагизм. Он понимал, что даже идеально исполненный план не гарантирует полной победы, но другого выхода не было. Петр медленно перевел взгляд на карту, где мерцали линии обороны и движения флотов. Он видел, что даже лучший план будет зависеть от множества факторов. Виноградов даже встал и, наклонившись в сторону Медми, заговорил. «Благодарю вас, командующий. Теперь понятно, и действия флота в такой ситуации выглядят логично». После чего тот сел на свое место. Петр продолжил. «На самом деле, изначально мы планировали иначе. Но расчеты показывают, что такая тактика может быть более приемлема. Конечно, она не панацея, но все же». Его перебил начальник штаба Рыбкина. «Прошу прощения, главнокомандующий, но зачем рассматривать вариант, который не ведет к победе, а только оттягивает наше поражение?» Петр внимательно посмотрел на нее. В ее словах была скрытая правда. Несмотря на резкость, прямота Рыбкиной заслуживала внимания, и Петр решил поощрить ее инициативу. «Командующая Рыбкина, критиковать всегда легче, чем предложить что-нибудь стоящее. Попробуйте». «Почему нет, главнокомандующий? Конечно, у меня есть идеи». «Замечательно. Поделитесь с нами». «С удовольствием». Их обмен мог показаться саркастичным, но по интонации было ясно, что разговор серьезен. Петр искренне хотел услышать предложение, а Людмила была готова поделиться своими мыслями. «Предлагаю измотать флот Ичкинов на марше, не давать им покоя, постоянно атаковать малыми силами, отвлекать их внимание, нанося урон там, где они этого не ожидают». Петр задумчиво кивнул, но прежде чем он успел ответить, вмешался Виноградов. «Допустим, идея хорошая, но они все равно долетят, их слишком много». Людмила собралась возразить, но ее опередил Медми, улыбнувшись. «Хочу открыть вам небольшой секрет, коллега. Чкины лишены нервной системы. Они абсолютно невосприимчивы к стрессу. Потери кораблей для них ничего не значат. Даже если у них останется один корабль, они продолжат атаку с той же решимостью, что и на старте». Его спокойная, даже чуть насмешливая манера подавала легкий сигнал. Он возвращал Людмиле долг за ее критику. Рыбкина растерянно посмотрела на Петра. «Так что же, ничего сделать нельзя?» «Почему же? Мы здесь для того, чтобы найти способ разгромить флот Чкинов. Варианты всегда есть». «Понятно. У меня больше идей нет», — сказала Людмила, опустившись на свое место, скрестив руки на пышной груди. Наступила пауза, которую нарушил командующий Светодух. Поднявшись, он, не отрывая взгляда от карты, произнес: «Я внимательно изучил схему и прихожу к выводу, что нужно действовать комбинированно, маневрируя силами и средствами. Но хотел бы уточнить, у Чкинов наверняка есть план атаки?» Петр нахмурился. «Простите, командующий, вы кому задаете вопрос?» Световтух немного смутился, но быстро нашелся. «Прошу прощения, главнокомандующий. Вопрос командующему Медми. Он ведь специалист по Чкинам». Арест, уже сосредоточенный, чуть кивнул и ответил с полной серьезностью. «Да, вы правы, у них есть план. Это план, который уже использовался в первой кампании. Они пойдут тем же курсом, что и первый флот. Командующий тем флотом Чкинов, ТЭК, однозначно подтвердил эту парадигму. Именно поэтому мы строим здесь оборону». Светодух выслушал его внимательно, затем с задумчивым видом продолжил. «Хорошо. Тогда все решается гораздо проще. Нужно установить минные поля по маршруту следования флотов Чкинов. Это даст нам возможность замедлить их движение и сократить их численное преимущество еще до столкновения с нашими основными силами». В зале наметилось легкое оживление. Виноградов, подняв руку, уточнил: «Мины должны быть самонаводящимися. Если мы используем старые модели, враг легко их обойдет. У нас есть такие в резерве?» Петр, обдумывая услышанное, наконец заговорил. Его взгляд переместился от голографической карты к присутствующим. «Идея неплохая. Но корабли Чкинов слишком большие, и вывести из строя такие корабли или тем более уничтожить их крайне сложно. Поэтому ответ тут неоднозначен». Он сделал паузу, будто взвешивая каждое слово. «Идея хороша для обычного флота, но корабль-планетоид с километровыми слоями породы пробить непросто, а взорвать еще сложнее». Петр перевел взгляд на Адлад. «Но поля поставить все же необходимо. Адлад, отправьте миноносцы, пусть установят минные поля по курсу движения флотов Чкинов». «Слушаюсь, главнокомандующий», — коротко ответила Зарипова. Ее лицо оставалось сосредоточенным. «Продолжим обсуждение. Командующий сектором, Адлад, прошу вас высказаться по теме». Адлад поднялась с места. Ее осанка была безупречной. Голос звучал четко, хотя слова были грубые. «Вы правы, главнокомандующий. Что бы мы ни делали, флот Ичкинов прорвутся в нашу звездную систему. Мы разве что сможем их задержать, но остановить нет. Остается надеяться только на одно — на чудо. Если оно не случится, нам придется погибнуть. Как говорится, мертвые сраму не имут». В зале повисла напряженная тишина. Петр кивнул, признавая правдивость ее слов. «Спасибо. Не очень оптимистично, зато правдиво». Он обвел взглядом присутствующих. «Кто еще хочет что-нибудь предложить?» На этот раз руку неуверенно подняла командующая Айгуль. Медми нахмурился и посмотрел на нее с легким удивлением, явно не представляя, что она может сказать в данной ситуации. Адлад даже не повернула головы, будучи уверенной, что ничего дельного от Айгуль ждать не стоит. Айгуль поднялась. Ее голос сначала был чуть тише, но она быстро набрала уверенность. «Командующая, вы не учли один важный элемент. На орбитах Нептуна и Плутона находится по 500 кораблей Чкинов. Плюс к ним еще и огромная боевая станция, захваченная в прошлый раз». Ее слова заставили зал оживиться. Адлад, удивленно подняв голову, внимательно посмотрела на Айгуль. Петр одобрительно кивнул, поощряя ее продолжать. «Экипажи Чкинов обосновались на спутниках. Условия для них там такие же комфортные, как для нас отдых у теплого моря». По залу пронесся легкий смешок, немного разряжая атмосферу. Все понимали, что минус 200 градусов — это не сауна. Петр жестом попросил сосредоточиться. «Если мы сможем переоборудовать часть этих кораблей под наши экипажи, то вполне возможно использовать их для атаки на флот Чкинов. Эти корабли можно отправить на марше, создавая хаос в их рядах и заставляя их реагировать на угрозу изнутри». Слова Айгуль вызвали оживление. Адлад чуть прищурилась, обдумывая услышанное, затем осторожно уточнила. «Вы уверены, что это возможно? Не вызовет ли это дополнительных проблем с управлением этими кораблями? И если синхронизировать их с нашими системами, мы сможем эффективно их контролировать. Разумеется, потребуется время на доработку интерфейсов и проверку систем. Но, полагаю, в нынешней ситуации это того стоит», — ответила Айгуль. Ее голос теперь звучал увереннее. Наступила тишина. Петр переводил взгляд с одного командующего на другого. Сначала он посмотрел на Ареста, который лишь пожал плечами. Затем на Адлад, которая развела руками, словно говоря, что этот вопрос не прорабатывался. «Командующий Медми, можно переделать корабли под наши экипажи?» — спросил Петр. Медми, слегка растерявшись, покачал головой. «Вопрос не прорабатывался, главнокомандующий. Но мы быстро изучим проблему». Петр, нахмурившись, перебил его. «Понятно. Есть еще идеи?» Тишина повисла на мгновение, пока руку снова не подняла Айгуль. Медми и Адлад посмотрели на нее теперь уже с настороженностью. Мало того, что она не поставила их в известность о проводимых работах, так еще и выставила в невыгодном свете на совещании. Петр это понимал, но не обращал внимания. Главное — найти способ разгромить врага, а не заниматься личными дрязгами. «Прошу вас», — разрешил Петр, сделав жест, приглашающий ее высказаться. Айгуль, поднимаясь с места, немного замялась, но ее голос звучал уверенно. «Я прошу прощения за проявленную самостоятельность у вас, командующая Зарипова, и у вас, командующий Медми. Просто не хотела отнимать у вас время». Адлад бросила на нее недовольный взгляд. Петр решил прервать назревающее выяснение отношений к делу. «Продолжайте, Айгуль». «Так вот, наша команда ученых уже изучила этот вопрос и, более того, переоборудовала один из кораблей под экипаж людей». Командующие удивленно переглянулись. Медми нахмурился, а Адлад осталась непроницаемой, хотя ее взгляд стал внимательнее. Такого она от Айгуль не ожидала. Она на глазах у всех унижала ее как командующего. «Напишите подробный рапорт о нарушении дисциплины и субординации», — зло бросила Адлад, но ее тут же перебил Петр. «Адлад, сначала дело, потом разборки». Она поджала губы, но замолчала. Айгуль, конечно, расстроилась, понимая, что поступила не очень красиво, но продолжила. еще раз простите. Собиралась доложить, и вот представился случай. Петр кивнул с одобрением. Хорошая инициатива, командующая. Какие трудности возникли при перестройке кораблей чкинов под наши экипажи? Айгуль расправила плечи, ее голос стал более оживленным. Главная трудность — это низкие температуры. Интеллектуальные системы кораблей чкинов работают только при таких условиях и на совершенно других принципах. Нам пришлось переоборудовать несколько пещер под зоны для наших экипажей. Хотя, если быть точной, это не полноценные экипажи, а операторы, которые будут управлять кораблем дистанционно из этих зон. Значит, на самих кораблях людей нет, уточнил Петр. Пока так. Но мы пришли к выводу, что на каждом корабле необходимо присутствие хотя бы одного чкина. Идеально капитана. Петр приподнял бровь. И что? Удалось уговорить кого-то? Да, главнокомандующий, пока только одного. Но для первого испытания этого достаточно. Заканчивая, скажу. Корабль чкинов готов к тестовому полету с нашим экипажем. В зале началось легкое оживление. Петр кивнул, улыбнувшись. «Отлично! Молодец, командующая!» На этот раз руку подняла Катарина Хельмут. «Прошу вас, командующая, у вас та же ситуация, но на другом спутнике Харон, на орбите Плутона!» Катарина слегка улыбнулась, вставая. «Благодарю вас, командующий. Действительно, мы работали в контакте с Айгуль. Хотели сделать сюрприз». Петр, улыбнувшись, перебил ее. «У вас получилось преподнести нам приятный сюрприз, который, возможно, решит многое в предстоящей битве. Но, пожалуйста, продолжайте». Катарина чуть покраснела, но продолжила. «Сюрприз заключается в том, что у нас тоже подготовлен корабль с нашим экипажем. Причем это не просто корабль, а флагманский корабль чкинов. И более того, командующий ТЭК согласился работать с нами». Ее слова вызвали волну удивления в зале. Адлат и Медмик выглядели напряженными. Их лица выражали смесь удивления и едва скрываемой досады, что такие решения принимались без их ведома. Петр это заметил и решил разрядить обстановку. «Командующий сектором Адлат, поздравляю вас. Вы подобрали достойных командующих базами. Ваши подчиненные показали, что готовы проявлять инициативу. А это важно». Повернувшись к Айгуле Катарине, он добавил: «Вас, командующий, я благодарю за разумную инициативу. Однако в будущем такие вопросы необходимо согласовывать с руководством». В зале прозвучало легкое одобрение, которое развеяло напряжение. Петр почувствовал, что атмосфера снова стала конструктивной. На фоне всех угроз, успехи, о которых доложили Айгуль и Катарина, внушали надежду.